«Да, вы правы. Вы имеете основание смеяться над нами и нашими тщетными усилиями», — продолжал он. «Потому что, невзирая на все наши старания, со дня открытия этих грязных магов и колдунов в трущобах Нильгири, Голубых гор, мы не продвинулись ни на один вершок в разрешении вопросов о них. Более всего нас раздражает эта поистине чародейная в них сила, опровергнуть проявление которой мы не в состоянии, так как для этого нам бы пришлось бороться ежедневно против неопровержимых доказательств. Отвергая объяснение этих фактов туземцами, мы только запутываемся в гипотезах собственного изделия. Отвергая реальность так называемого колдовства и чар, и вместе с тем вешая колдунов, мы просто являемся в нашем противоречии грубыми палачами людей, чьи преступления не только еще не доказаны, но и отрицаются нами в самой возможности. То же самое мы можем сказать и относительно тоддов. Мы смеемся над ними и все-таки глубоко уважаем это загадочное племя. Кто они? Что они такое? Люди или гении этих гор? Боги под засаленными лоскутьями человечества. Все предположения о них отскакивают, как резиновый мячик от гранитной скалы. Так и знайте впредь. Ни о тоддах, ни о курумбах вам ничего верного не скажут ни англо-индийцы, ни сами туземцы. Они скажут потому, что они сами ровно ничего о них не знают. Да никогда и не узнают. Так говорил мне нильгирийский плантатор, отставной генерал-майор и судья на Голубых горах, отвечая на все мои вопросы об интересующих меня давно тоддах и курумбах. Мы стояли против скал озера, и, когда он замолчал, долго еще слышали, как горное эхо, пробужденное его громким голосом, повторяло насмешливо и замирая: «Не узнают! Не узнают». А ведь действительно интересно было бы узнать. Такое открытие касательно тоддов было бы, пожалуй, позанимательнее даже нового открытия о 10 потерянных племенах Израиля, которые общество отождествления вдруг нечаянно и негаданно открыло теперь в англичанах.